Глава 20. Юля, а можно селфи? Несколько часов моей аудиокниги позади, а я до сих пор незаслуженно обхожу вниманием одного из самых главных мужчин в моей творческой жизни — зрителя. Если взять калькулятор и подсчитать, сколько человек со мной сфотографировалось с начала моих выступлений с уральскими пельменями и до сегодняшнего дня, то получится никак не меньше 500 000. 500 тысяч улыбок и фраз «Юля, можно селфи?» и я, Юля, можно мне?» и сотни других. Фотографироваться подходят перед, после и во время концерта, на улице, на мероприятиях, в кафе, в ресторанах и даже во время киносеансов. Бывает, что во тьме раздается шуршание попкорна, и в мою сторону протягивается смартфон. Даже от друзей постоянно слышу «давай сфоткаемся». Со стороны может показаться, что я близка к тому, чтобы начать жаловаться. «Да сколько можно? Спасите меня!» На самом деле ситуация прямо противоположная. Я люблю фотографироваться. У меня всегда поднимается настроение, когда на улице или в ресторане ко мне подходит ребенок или его родители, и после совместного фото я вижу, как их лица расплываются в улыбке. Когда ты можешь дарить человеку, пусть маленькую, но радость, надо это делать. Я отказываю в совместном фото в том случае, если просьба начинается со слов «Эй, ты!» Смех смехом, но такое было, и не раз. Больше половины снимков сделано с мужчинами, всех возрастов. Несмотря на то, что их так много, я все-таки на досуге смогла выделить несколько весьма характерных и забавных типажей. Робкий. Он не боится после шоу вместе со всеми выйти из зрительного зала на сцену, но никогда не рвется в бой, чтобы как можно быстрее сделать фото со мной и залить его в сторис. Робкий стоит на периферии гудящего улья жаждущих, краснея и переминаясь с ноги на ногу, пугливо поглядывая в мою сторону. Открою секрет. Профессиональная способность контролировать весь периметр сцены помогает таких людей обнаружить сразу. Тем не менее, именно робким поклонникам везет больше всего. Когда гиперактивные, получив свое, сходят со сцены, нерешительные начинают приближаться ко мне по шажочку. К тому моменту, когда они преодолевают последний метр, вокруг меня уже никого не остается, и робкие получают 100-процентное внимание, 5 попыток сделать селфи и даже возможность поговорить со мной на какую-либо тему. Так что они в большем выигрыше. Этим выводом я не призываю никого становиться робкими, однако наглядно показываю, что в жизни каждый способен сорвать свой джекпот. Семьянин. С большой гордостью он выводит на сцену всю свою семью, дальних родственников и друзей. Между его триумфальным выходом и, собственно, фото проходит 3 подготовительных стадии. Первое. Знакомство. Он обязательно представит меня каждому из его делегации, а мне расскажет о маленьком Васяточке, супруге Оленьке, теще Аполлинарии Изольдовне и брате Лехе. Каждому даст краткую и емкую характеристику. Вторая — расстановка людей. Вначале все сбиваются вокруг меня в мощную кучку, да так, что я оказываюсь где-нибудь за широкой спиной брата Лёхи. Получается кадр «Семья Н» на сцене и Юля где-то там. Первый снимок всегда делает сам семьянин. За доли секунды до нажатия кнопки он останавливается и говорит: «Юля, тебя не видно!» «О, да неужели? Давайте встанем так, и эдак!» После 3 перестановок фото, наконец, получается, и у семьянина возникает желание также попасть в кадр. Поэтому наступает 3 стадия — поиск фотографа. Хищно оглядываясь по сторонам с фразой «Слышь, парень, иди сюда, сюда иди!» и максимально емким кличем «Женщина!» он вытаскивает из толпы растерянного зрителя, сует ему в руки телефон и встает, разумеется, в центр кадра, по традиции скрывая меня своей широкой семейной спиной. Барин. Он ощущает себя в данной точке пространства-времени хозяином всего вокруг. Как царь Мидас превращал все, к чему прикасался, в золото, так и он превращает в личную собственность все, на что падает его взгляд. Во время гастролей такой контингент встречался среди тех, кого принято называть местной элитой. Чиновники городской администрации, депутаты сельских дум, бизнесмены и авторитетные люди, про которых мне шепотом на ухо местные говорили с придыханием. Наш смотрящий. Барин ходит в развалочку с сопровождением, состоящим из помощников, красивых девочек и мухи, под которой они часто находятся. Ну, здорово. Поди сюда. Стой тут. Эй, Шур, Давай быстренько сообрази, и пора по первой. Под этой фразой подразумевается следующее. Здравствуйте, Юлия Евгеньевна. Мне бы хотелось с вами сфотографироваться, чтобы продемонстрировать это фото семье, друзьям и коллегам. Сейчас мой помощник Александр оперативно сделает кадр, и мы с вами приступим к послеконцертной трапезе. Вот, за тем столом, который, кстати, накрыт на мои деньги. Иногда, благодаря природному таланту пантомимы, барин способен сказать эту фразу вообще без использования слов, исключительно жестами. И очень, надо сказать, убедительными жестами. Когда с тобой фотографируется барин, никогда не покидает чувство, что это ты с ним, а не он с тобой. А тебе даже как-то неудобно, что ты попалась на его пути и сейчас стоишь такая, якобы великая, тратишь 5 минут его драгоценнейшего времени. Извините. Но я все-таки хотела бы отметить, что до 70% представителей так называемых местных элит в итоге оказывались приятными, адекватными людьми, искренне радушными и с прекрасным чувством юмора. Стремительный. Селфи за 1 секунду? Легко. Когда перед парнем стоит задача сделать кадр с каждым участником уральских пельменей, и на это у него только минута, он проявляет мастерство гибкости и пронырливости, чтобы как вода просочиться между всеми поклонниками и прильнуть каждой звезде. Такие люди даже не спрашивают разрешения. Я могу разговаривать с кем-то, а в это время где-то сбоку внезапно материализуется стремительный. Становясь ко мне спиной, широко улыбается, делает кадр и также внезапно исчезает, появляясь на другом конце сцены, где-то в районе Исаева или Брикоткина. С такими взаимодействовать легче всего, потому что от меня, по большому счету, не требуется никакого участия. Просто стой, не обращай внимания. Разговорчивый. Селфи за 10 минут? Легко. Им кажется, что после концерта у меня впереди неделя отдыха и много свободного времени. Поэтому я с удовольствием выслушаю их обстоятельную рецензию на наше шоу, узнаю, как ко мне относятся все его друзья, соседи и домашний питомец кот Луис. Разумеется, также важны его советы относительно моего платья, пожелания крепкого здоровья, успехов и благополучия, а в финале обязательное приглашение в гости с пояснением, чем именно меня будет кормить он или его жена. Только на 7-й минуте общения он словно между делом вспоминает, что неплохо было бы сделать фото. Великим талантом надо обладать, чтобы прервать поток красноречия таких людей и с улыбкой передать собеседника в руки коллег. Например, Соколова. Я обычно говорила, что именно он любит ходить в гости. Непосредственный. «Да ладно, что такого?» Коронная фраза любителей селфи этого типа. Обнять ручищей за талию с такой силой, словно он из магазина тащит свернутый в рулон коврик? Запросто. Стряхнуть пылинку с моего плеча, нанеся на него взамен 120 новых? Легко. Такие люди излучают радушие. Душа у них распахнута. Они не приемлют отказов. А все душевные и эстетические проблемы артиста воспринимают как надуманные и наигранные. Они выходят на сцену ко мне и чувствуют себя там, словно в ванной собственной квартиры, предельно раскованно и откровенно. Как ни странно, я таким тоже не отказываю в совместном фото, потому что, понимаю, такая непосредственность, она не от злого умысла, а сами люди, в общем-то, добрые и открытые. Но ухо в их присутствии держу востро. Мальчишки помладше. Как я люблю фотографироваться с детками, девчонками, мальчишками. Я понимаю, насколько это для них важно, как их окрыляет, вдохновляет такое внимание, придает им уверенности и дарит радость. Как правило, дети шумной ватагой окружают меня, фотографируясь по несколько раз, а потом просто стоят рядом, завороженно впитывая каждую секунду этого грандиозного для них момента. Они добрые, искренние, шустрые, энергичные. Рядом с ними у меня моментально проходила усталость после концерта или поднималось настроение. Улыбка появлялась на моем лице сама собой. Мальчишки постарше. Парни от 14 и старше, фотографируясь со мной, стараются ко мне прижаться, делают слегка равнодушное и высокомерное лицо, голову чуть приподнимают. Дрожащие от волнения рукой делают попытку меня приобнять. И я прям внутренне чувствую, как уже через 5 минут они будут по всем соцсетям и мессенджерам расшаривать этот кадр со словами: «Смотри, моя тёлочка». Не исключено, что это фото будет отправлено объекту безответной юношеской любви, красивой белокурой девочке, с целью вызвать ревность и разжечь в ее сердце пламя чувств. Глядя на это со стороны, один мой друг сказал: Ты, Юля, у подростков очень сильно поднимаешь эту, как ее, самооценку. Корректируешь имидж. До фото с тобой он еще мальчик, а после крутой пацан. И все-таки большинство тех, кто подходит ко мне сфотографироваться, это приятные, воспитанные люди. Добрые, открытые, воодушевленные. Все невероятно разные. У каждого своя жизнь и судьба, прошлое и будущее. Но их объединяет момент настоящего. Тот, который начинается с фразы «Юля, а можно селфи?»